выступает хлоп-хлоп. В номере принимает участие милиционер Горшков. Нельзя сказать, что дежурство в цирке доставляло Горшкову много хлопот. Другой милиционер на его месте радовался бы. Но так как Горшков не любил цирка, то пребывание в нем воспринимал как муку и наказание. Здесь его все раздражало и даже пугало. Горшков чувствовал, что почти на каждом шагу притаилось что-то. Что? Беда? Опасность? Или просто подвох? Он не мог смотреть на очереди у касс. Зато все, кому не досталось билета на сегодня, с завистью поглядывали на Горшкова. Вот, мол, счастливчик, он-то посмотрит представление. И я не берусь описывать состояние бедного милиционера, когда он узнал, что сегодня в цирк придет с супругой сам товарищ майор из уголовного розыска. Тут Горшков вспомнил все неудачи своей жизни, и особенно то, что его не берут работать в уголовный розыск. В Шапито направили, на посмешище. И Горшков решил не показываться на глаза товарищу майору с супругой, чтоб не видел товарищ майор его позора. В довершении всего хлоп-хлоп стащил у Горшкова фуражку. Поймать мартыша не успели. А он повесил фуражку под самым куполом, уселся на трапецию и даже там ухитрился сам себе поаплодировать. Горшков яростно засвистел в свисток, но это только развеселило хлоп-хлопа. Он послал милиционеру воздушный поцелуй и напялил фуражку на свою голову, которую считал очень умной. «Не обращайте на него внимания», — посоветовали рабочие, — «поиграет и отдаст». Или случайно выронит. Но милиционер без фуражки не милиционер. И Горшков крикнул: «Прекратить безобразие! Отдать мне головной убор!» Мартыш показал ему язык. И Горшков отправился к Эдуарду Ивановичу. Тот посоветовал: «Скажите ему, ай-яй-яй, ему станет стыдно, и вам должно быть стыдно, гражданин, с группой дрессированных львов и мартышкой!» Почти крикнул разгневанный Горшков: «Если мартышка не понимает, то вы-то должны понимать, что... Скажите ему... Ай-яй-яй!» — спокойно повторил укротитель. Мысленно ругая цирк, циркачей, всех зверей и всех укротителей, а может быть и проклиная их, Горшков вернулся на манеж и прогремел: «Ай-яй-яй!» Мартыш виновато запищал и бросил фуражку вниз. «Соображает, — подумал милиционер, — животное, а сообразило!» Он отряхнул фуражку, водрузил ее на голову и немного успокоился. Однако про себя он отметил, что бдительность надо усилить раза в 2,5, иначе любая мартышка лишит твой мундир чести. И только он успел об этом подумать, как сзади грохнул выстрел. Мгновенно пригнувшись, Горшков резко обернулся, чтобы броситься вперед. — Что-то у меня с пистолетом неладное, — сказал Григорий Васильевич. — Осечки дает. Не поможете? — Помочь можно, — передохнув, ответил Горшков. — Но вы больше без предупреждения выстрелы не производите. — Это еще ничего, — Григорий Васильевич усмехнулся. — Во время своего номера я из пушки бабахаю. Смотреть придете? — Я здесь не фокусы смотреть поставлен, — ответил Горшков, — а охранять порядок. Одним глазом, конечно, взглянул. — Вы учтите, что сегодня на вас смотреть товарищ майор с супругой придут. Не подкачайте. Постараемся, но если еще и вы смотреть будете, то сил не пожалеем. И, рассмеявшись, Григорий Васильевич ушел. А Горшков вышел на улицу и поморщился. Указ толпился народ.